Глава восьмая. Бой под Нарвой. Четыре конные сотни под командованием поручика Василия шли в Истлянское герцогство налегке. Путь от Ладоги до Ревеля посуху был весьма неблизкий. Предстояло пройти более 600 верст в малонаселенной лесной местности, преодолевая при этом на пути десятки рек, речушек, озер и болот. Сначала нужно было двигаться южнее Невы по русскому Копорью, затем через Ижорскую возвышенность в направлении реки Нарва и все время старинным путем-трактом. Переправившись через эту полноводную реку, необходимо было следовать по прибрежной равнине вдоль Водского залива Балтики до озера Кахала и уже от него забирать к юго-западу до озера Ярлепа. Именно от этого озера степной сотни Азата следовало скрытно переправиться через реки Кейла, Атла и уходить от Двуконь на Матсалусский залив в Западной Истляндии. Дозорному же эскадрону Василия следовало прикрыть их отход, помочь скрыть след и увести возможную погоню за собой в Псковские земли. И нужно было учитывать то, что конные сотни идут по недружественной земле. А здесь ведь, если только замедлил ход, то тут же окажешься в окружении врага. Ну а коли наберешь большую скорость, чем нужно, и вымотаешь при этом коней, опять же не оторвешься от неизбежной погони. Сменные лошади были только у степной сотни, да на каждую из пятерок дозорного эскадрона приходилось по одной идущей с овьюками. От окраины русских земель за Копорьем по Ижорской возвышенности, населенной балско-финскими племенами, шли сторожка, постоянно рассылая передовые и боковые дозоры охранения. Степная же сотня шла далеко впереди, в отрыве от всех главных сил, где-то верст за 20, рассыпавшись на отдельные десятки и прочесывая местность. Ее главной задачей была разведка пути и перехват вестников к датчанам. Перед землями датской Исляндии сделали большой привал, чтобы дать отдых людям и лошадям. Впереди была самая трудная часть рейда. Через реку Нарву переплавлялись вплавь, держась от лошадей справа, чтобы течением ненароком не затянуло подгребущие конские ноги. Река тут, хотя и глубокая, была шириной всего около полутора стрелищ, 200-300 метров. Переправа через такие водные преграды для лошадей и людей была делом привычным и уже много раз отработанным как в походах, так и на тренировках. Гарнизон из Нарвской крепости стоял на стенах и с тревогой смотрел на русский конный отряд. Наконец, видно, подгадав самый удобный момент, когда в воде были все основные силы русских, комендант Хаген Ларсен отдал приказ. Из распахнутых крепостных ворот вылетела сотня кавалеристов в блестящих на солнце доспехах. За ними, чтобы поддержать возможный успех своей конницы, выбегало еще около пары сотен пехотинцев с длинными пиками наперевес. За исключением крепостной полусотни и гарнизона Раквери-Табапеа, это были в основном все сухопутные силы Истляндии к востоку от Ревеля, и сейчас датский комендант очень ими рисковал. Голова быка. Но уж больно ему хотелось славы и признания, да и эти глупые русские уж очень нагло и самоуверенно они себя вели на его земле, оставив у места переправы всего-то около пары десятков конницы заслона. Сотни тяжелой конницы, спеша втоптать врага в землю, резко оторвалась от прикрытия крепостных стен и своей пехоты. Хаген со своим знаменосцем выскочили вперед всех. «За короля!» И в этот самый момент им в правый фланг ударили стрелы из затаившейся в ближайшей роще степной полусотни. Ренат, сын Азата, верно рассчитал момент, и затаившаяся полусотня с диким визгом и свистом вылетела именно тогда, когда датчане только что проскочили ее, и с расстояния 100 метров были идеально открыты со спины и с правого бока. Два десятка из русского заслона у берега подняли свои самострелы и тоже дали залп в упор, буквально выкашивая переднюю линию кавалерии. Хаген, пробитый насквозь, выронил копье и свесился с седла. Красное с белым крестом знамя упало на примятую траву луга вместе со своим знаменосцем. В рядах наступающей кавалерии творился хаос и смятение. Было нужно поскорее уйти от реки под защиту своих пеших копейщиков и дальнобойных крепостных арбалетов. «Эльтибей! Хоти Ательфейсинген! Дифёстати! Витагбенок, а командантен Медос!» «Все назад! Быстрее к крепости! Первый десяток! Знамя и коменданта забираем с собой, датский!» Отдал приказ командир сотни датских конных латников. Даны были хорошими и отважными воинами, и первый десяток все как один бросились к павшему коменданту и королевскому знамени. Но время было упущено, и на берег с пронзительным свистом уже выскакивали переправившиеся русские сотни. И, казалось, отовсюду роем, находя незащищенные броней места, летят степные стрелы. А тут еще и три самострела речно редукторного взвода с возможностью перезарядки верхом ударили в упор по отважному десятку. Побросав все, в панике развернувшись, остатки сотни ринулись к воротам крепости, сминая на своем пути своих же пеших копейщиков. В начавшемся беспорядке не было уже того, кто сможет собрать волю в кулак и встать, сжав зубы на пути врага. Сотник латников лежал рядом с комендантом, и над ними уже проносились, разворачиваясь, переправившиеся первые русские сотни. От полного избиения датчан спасли их инвалиды и старики, как обычно называли они сами этих воинов из крепостной охранной полусотни. Ударили со стен заблаговременно взведенные скорпионы и тяжелые арбалеты. И разом развернулись русские, уходя из-под удара тяжелых стрел и болтов. Итог боя был неутешительным. Около пяти десятков латников и более сотни пехоты потеряли под стенами нарвы датчане. В отдаленном сосновом бору русичи схоронили двух своих павших воинов. Без потерь не обошлось, но и путь на запад был для русских сейчас полностью открытым. Теперь гарнизон, пока к нему не придет подкрепление морем, уже точно не вылезет за крепостные стены. Ну а звено рыскающих в окрестности степных конных, попадающих время от времени как бы случайно им на глаза, тут им только в помощь, чтобы спокойнее было за стенами сидеть. «Друзья, через три нагоните, Рашид, как только попугаете этих всласть», — отдал приказ полусотник Ренат. «Не увлекайся слишком, береги себя. А то мне сестренка Фая, как тогда в детстве, все волосы за тебя повыдергает. Как я плешивым-то перед своей будущей невестой покажусь? Смотри у меня!» И воины, улыбаясь, обнялись на прощание. Впереди был рывок к столице герцогства, городу-крепости и порту Ревелю. Как бы сотни теперь уже не спешили, а все же весь по морю от Нарвы их все равно гарантированно обгонит. А в том, что она будет, можно было даже не сомневаться. Оставалось только идти вперед настолько быстро, насколько вообще это было возможно, не отвлекаясь и не вступая в сражения или в короткие сшибки. Эсты, коренное население, обложенное данью новых хозяев и постоянно ими притесняемое, любви к датской короне не испытывало. Не раз уже поднимались они на борьбу, пытаясь скинуть с себя ярмо захватчиков. Но силы были неравными. Эсты, чуть чухонцы, как называли их новгородцы в средние века, были разделены на племена, а те, в свою очередь, дробились и дальше по родовому признаку. Используя имеющиеся противоречия и раздробленность местного населения, датчане проводили старую как мир политику «разделяй и властвуй». Большая часть знати эстов, видя силу захватчиков, приняла их сторону, дабы хоть так сохранить свою власть. Тогда, когда более 90% местного населения исповедовали язычество, они за прошедшие два десятка лет власти датских королей в большинстве своем уже приняли христианство его западного толка. Главными проводниками колонизации Прибалтики были немецкие наемники, в основном выходцы из Вестфалии. Именно они составляли основное военное ядро и в землях герцогства, будучи хорошо обученными и вооруженными бойцами. А в качестве вспомогательных сил вместе с ними выступали легко вооруженные отряды лояльных Дании эстских племенных вождей. В рейдовом эскадроне прекрасно понимали настроение местного населения. Никто даже и не думал, чтобы нарушить их традиции, верования, лишить их имущества или нанести еще какую-нибудь обиду. За все платилось сполна русскими серебром и бралось только по обоюдному согласию после честного торга. Оттого-то перед русскими всегда был указан и открыт наилучший путь, а их кони, да и сами всадники, были сыты и боеспособны. Впереди, в трех днях пути, начинались земли, подконтрольные Ревельскому гарнизону, и нужно уже было быть настороже.